Василий Осипович Ключевский, Сергей Михайлович Соловьев. Ученый. С.М. Соловьев родился 5 мая 1820 года в Москве. Примечание. Умер 4 октября 1879 года. Конец примечания. Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в первую московскую гимназию, прямо в 3-й класс. Окончив гимназический курс в 1838 году с отличным успехом, имя его осталось на золотой доске гимназии, он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет. Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева. Это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске «Речь о значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д.Л. Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности, но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной. В это же время, когда Соловьев был на втором курсе, 1839, начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую деятельность, только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Грановский. Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обаятельному действию сильного таланта. Впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой. В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М.П. Погодин. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 году, когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через 2 и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин года за 2 до своей отставки, предуведомляя совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры Григорьева и Бычкова и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе. Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату первого отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Соловьев пробыл за границей 2 года, с 1842 по 1844. Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера, в Праге познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком и другими чешскими учеными. Примечание. Август. Неандер. 1789-1850 года. Протестантский историк церкви, как профессор богословия преподавал в Берлине. Считал, что история церкви не может основываться на умозрительных концепциях, а должна оперировать фактами. Его называли отцом новейшей церковной истории. Павел Йозеф Шафарик. 1795-1861 года. Словацкий и чешский славист. Конец примечания. Но главным местом его заграничных занятий был Париж. Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кине, Ленормана, Мишле, Рауля Рошетта, Ж. Симона, Ф. Шаля, а также Фр. Араго и Мицкевича. К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего. Впрочем, и на чужой стороне не прекращали занятия отечественной историей. В Париже Соловьев, если не писал, то обдумал и подготовил свою мастерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву в начале 1845 года, выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории. Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь. Так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право на словесный экзамен и на публичную защиту диссертации. Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 года, он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию об отношениях Новгорода к великим князьям. Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве ученой работы, и что в то время, как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора. В июле 1845 года по предложению попечителя он был избран в преподаватели русской истории в Московском университете читать свой первый курс в университете. А после защиты магистерской диссертации Соловьев утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение Совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 года. В июне следующего года диссертация была защищена. А в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики. Экзамен, на котором ему предложено было 11 вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии. В 3 года со времени возвращения из-за границы 2 экзамена и 2 диссертации с 4 диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентом в 1845-46 академическом году, не считая ряда статей, написанных в то же время. Русские ученые поднимались редко по лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии. Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 году автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в чтениях Общества истории и древностей российских. По свидетельству одного тогдашнего московского литератора-наблюдателя, первую диссертацию Соловьева все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений. Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте 9 июня 1847 года, и в печати. «Диспут блестящий», — так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем. «Несмотря на летнее время, — продолжает он, — когда Москва пустеет, большая университетская аудитория была полна. Кроме профессоров и студентов было много лиц сторонних, некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач. Публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших. А говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И. Д. Беляев, в московском городском листке поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом. Здесь рецензент называл труд Соловьева книгой по своему превосходному содержанию, долженствующей быть настольную у каждого занимающегося русской историей. Книгой, которую можно прочесть с удовольствием 10 раз и больше. Строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением. Выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу. Иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего прежние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев. Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, объясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой. В этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманными историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд определился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе. Знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потому ему преимущественно посвящены были заграничные занятия. В «Москвитянине» в 1843 году напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка «Прага, Чешская, 23 июня 1843 год». С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжении академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, внешней беспорядочностью и болтливостью изложения. И блестящей, ловко заостренной, иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров. Отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь. Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научно-исторического исследования. Притом, курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей парижской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для словаря профессора Московского университета, 1855, он сам заметил, что за границей, цитата, он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету – отечественной истории. В Париже он слушал в 1842-1843 годах чтение С. Марка Жерардена о французской драме, Ф. Шаля по истории немецкой литературы, Кинне по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера о французской литературе XVII века, Россе С. Иллера о состоянии Италии до основания Рима, филолога Патена о комедиях Тиренция, Ж. Симона о философии, Ленормана, преемника Гизо по кафедре новой истории, о Евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся «Философия истории», по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя изучению отечественной истории, но его исторические взгляды вырабатывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры. В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западноевропейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX века никого не ставил он так высоко, как Гизо, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико, Сьенце Нуова, итальянский. Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории. С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками, без взаимной связи и последовательного развития. Философски, априори построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли, что в истории, помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего. Это природа и действие сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательно всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся в политической жизни обществ и вызванных борьбою, сменой разных государственных порядков. И чтобы найти причину столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучении процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел не одинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям. Порядок, по-видимому, наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие, но иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка технически лучшая может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредотачивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась. Для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других – рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке. Оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом. Однако же это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу. Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господствовавшие в исторической литературе. Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и тому подобное – таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную обработку отечественной истории по окончании приготовительных занятий. С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 году из-за границы. И присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845-46 академическом году. В подробном отчете о состоянии и действиях Московского университета за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам третьего курса первого отделения философского факультета и второго курса юридического по 4 часа в неделю, предлагая довести свой курс до новейших времен. Цитата. «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в Древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный. Равно обращает особенное внимание на отношения между Русью Московской и Русью Литовской и на историю сословий». Конец цитаты. Сверх того, студентам четвертого курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю специальный курс, предметом которого была история междуцарствия. В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов. В 1846-47 году читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых. В 1847-48 году история Петра Великого и так далее. Но уже из отчета в первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального. Это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение. Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом. Начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась история государства российского Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед. Но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленной к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился, наконец, в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России. Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество. Такое генетическое изучение формы отношений государственного и общественного быта России было тогда, если не совершенной новостью в нашей историографии, то во всяком случае явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде, а в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так и потом в истории России на первом плане именно отношения. В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени. Здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России. Мысль о политическом значении новых городов, возникших в Северной Руси XII века, среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, уделе, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями, основанный на понятии об общности, нераздельности владения. Задачей исследования было изучение характера новгородского народовластия, решение вопроса, был ли Новгород республикою, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославе I или отделился от Новой Руси вместе со старой и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед гордыми юными. Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории еще более широкому. В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI веков. Восстановляя этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, естественное развитие общества из самого себя. Книга об отношениях русских князей Рюрикова дома по основной своей мысли имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем. В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского курса. Факт постепенного перехода родовых отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные. Последующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве, как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем. Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений. По распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями. На севере первоначальная княжеская семья, отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения. Это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться. Нет более понятия об общности, нераздельности владения. Отсюда постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами, что дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшее. Эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство. Понятие же об отдельной собственности явилось на севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью. Таким образом, родовой быт, господствовавший в Древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок. И самый этот быт, как исходная точка развития древнерусских политических форм, исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития в кругу частных гражданских понятий и отношений. Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет. В одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории. В 1846 и 1847 годах, когда писалась и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях Древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII века, местничестве, Мстиславе Храбром, Данииле князе Галицком. Сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории «Рим» и «Варвары». В 1848 году приготовлены были к печати две обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых. Другая – очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу. Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 года, продолжаются и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в историю России с древнейших времен. Следует также припомнить, что к 1850 году у Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской истории, и специально изложена была история XVII и начала XVIII веков. Такой усиленной ученой деятельностью приготовлялся Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк по достижении профессорского звания в июле 1850 года утвержден был ординарным профессором. Предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего. В августе 1851 года вышел первый том этой истории, и потом, в продолжении 27 лет, каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего. Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием. Многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина. Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX века. Она не отвечала на исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века в истории искали уже не одних удовольствий для сердца и разума, ни пищи для воображения, ни созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают умы или питают чувствительность, но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома истории России Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки, истории русского народа полевого. Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжении столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории, и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собой 9 веков жизни русского народа, проходят через длинный ряд томов истории, цельные, связующие их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последние четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена еще более к нам близкие. Когда Соловьев начинал писать первый том своей истории России, процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности. Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии. В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедший до конца XVII века, на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно задаче исторического изучения, рано ему свойной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России. Цитата. «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснять каждое явление из внутренних причин. Вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Конец цитаты. Преемство именно политических и общественных форм, в какие облеклась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде, и отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 года это преемство изображено кратко в виде схемы, отмечающей только самые крупные явления, главные моменты исторического процесса. На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев, славянских и финских. Они живут особыми замкнутыми самостоятельными родами. В некоторых племенах на севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть, сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних родовая особенность высказалась в усобицах – встал род на род. Тогда обращаются к недавно испытанному средству, уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен по соединению их являются волости, каждая со своим князем, но эти князья – все члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного, вследствие громадности страны, процесса государственного объединения, русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием. В истории России эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах. Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен, братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками, разбросались и затерялись на Великой Русской равнине, в поселках по Днестру, Днепру, Оке и так далее. Их городки – огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники. Городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему. От хищников остается одна пословица – «Из гебоша аки обри». Силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки. Плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», — говорят они в каждом встречном селении. «Дело не новое. Несут меха, чтобы сбыть гостей поскорее. Но гости не уходят. Усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать. Уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо, от всех почет и всего в волю. Племенное деление исчезает, население делится на сословия княжих мужей, полных людей и полулюдей, мужиков, последние на городских промышленников и сельчан. Земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий. Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт. По смерти Ярослава до конца XII века и между князьями действуют родовые отношения. На них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода. Отсюда сильное непрерывное движение, передвижка князей из волоки в волость, по старшинству, борьба, споры, усобицы, но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и таким образом положила прочное основание государственному и народному единству. Отдельные племена с призванием князей приведены были в связь преимущественно внешнюю. Благодаря родовым княжеским отношениям со смерти Ярослава является впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения, дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых земледельцев по областям, как феодальное дворянство на Западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество. Оставаясь бродячим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно. Каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими вечами. Они, сила постоянная, пользуются ослаблением князей от усобиц. Область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины, городские веча с первоначальными формами народных собраний, без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление. И, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом греком, чужим человеком, без языка перед народом и влияния. Таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII веков. Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния? Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей юго-западной Украины выселиться в страны более спокойные. Дальше, на северо-восток, в область Верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь. Поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависит. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе. И вместе с ней оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда понятие о «моем», о княжестве как собственности князя. Так на севере со времени Андрея Боголюбского являются основания нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество насчет других. Прекращается передвижка князей из волости в волость, родовые отношения рушатся, происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь Московский. Он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные. Русская земля на севере собирается, и образуется Московское государство. Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-западная Русь, обессиленная с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от северо-восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше, и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыне Востока, живя в отчуждении от западных собратьей. Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV веках наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII века. Держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому. Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати. И город на севере не удерживает прежнего значения. Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского, и не поднимается более. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств, неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собой библейскую статую с золотой головой и глиняными ногами. Низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих правивших делами города фамилий и помогли их гибели. При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, какое пытался дать им Грозный. При слабости других сил одна великокняжеская власть развивается на просторе при разбросанности населения и недостатке сознания общих интересов. Раздробленные части общества стягиваются сильную правительственную централизацией, как разбитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянной борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются, служилое – обязательную военную службу, городское и сельское – тяглом. Для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне – к земле. Те и другие бегут от закрепления куда можно, более всего на Дон, в степь, казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство. В начале XVII века, по пресечении старой династии, оно вмешивается в смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания и потрясшую государство в самом основании. Неоднократно поднималось и потом, в XVII и в XVIII веках. Но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западной Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр. Он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII века рождает потребность в духовном, нравственном просвещении. Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания. В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли. В истории нашей науки и литературы было немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет Московский университет, с которым она была связана в продолжении 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета. 34 года преподавал в нем. 6 лет стоял во главе его как ректор. Наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 году в статье о Парижском университете Он писал о заключении русским обществом Святого Союза с русским университетом для дружного братского прохождения своего великого поприща. История России, ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новой связью, скрепляющей этот союз, и оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами. Цитата. «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод. Познание вообще привело к самопознанию». Конец цитаты. «А самопознание, — прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, — должно привести к самодеятельности».